Тщетно в ветвях заповедных кроясь, нежная стая твоя гремит, сластолюбивый роняю пояс, многолюбивый роняю мирт. Тяжко разящий стрелой тупою освободил меня твой же сын. Так, о престол моего покоя, пенорожденная, пеной сгинь!